Что ж, лети, лети. Машину возле маминого дома оставишь? Да. Ключи ей оставь. Условились? Условились. Не забудешь? Не забуду. Он повесил трубку. Ксения Казимировна вознамерилась была проводить сына на аэродром, но сын отговорил мать. Да и между ними тоже не было заведено, чтобы мать провожала его, когда он улетал в короткие командировки. А неделя — это разве срок у разлуки? Что за командировка? Все же обеспокоилась мать. А им, матерям, и должна обеспокоиваться. Ксения Казимировна только и жила беспокойством о сыне, и когда маленьким был, и когда подрос. Гулять ушел, а ей беспокойство, запоздал на час, а она места себе не находит. Удел материнский. «Обычная командировка», — сказал сын, — «7 дней лечу в Красноводск». И он вдруг обрадовался, вдруг вспомнив круглоголового веселого Мереда, вспомнив море и дальше, дальше проникнув памятью туда, за пределы, куда мы отлетаем не по билетам, а душой потянувшись. И мать, женщина ведь, тоже спросила. «Кто и?» «Да что ты, мам? Взгляни на карту. Где Красноводск, а где Ашхабад?» «Взгляну, сынок, взгляну». Она его перекрестила. А в аэропорту Домодедово, куда прикатил на такси, когда уже вечер наступил, Знаменского ждала, ну, никак не ожидаемая им встреча. Только вышел из машины, подхватил портфель с плащом на руке. Любил он так налегке пускаться в путь. Как еще в дверях, разводящих свои створы из стекла, лишь подойди к ним, углядел он Петю Брагина. Едва узнал, так тот незнакомо оделся в дорогу. Был он в солдатской брезентовой робе. Солдатские в обтяжку брюки были заправлены в высокие грубые башмаки, излюбленную обувь альпинистов. Куртка на груди разошлась и выглядывала из глубины синяя полоска. На бинты свои он натянул десантский со звездочкой берет. Погоны под брезентовой робой не угадывались, но зато угадывалось. У себя эту тяжесть ощутил там, под робой, под левой рукой оружие. Повис там у Пети пистолет. Крупная машина, не Вальтер, почти игрушечный, а мощное оружие профессионала, умеющего стрелять с обеих рук, падая, кувыркаясь, не глядя за спину, миг даже не потратив на прицеливание словом, как это делается в кино. Но Петя Брагин был не из кино. Фильм, в который вступал и он, Ростислав Знаменский, был объемным, с запахами, с непредсказуемым монтажом, с непредсказуемыми поворотами сюжета, со смертельным, возможно, исходом. Это был фильм по имени «Жизнь». Поздоровались глазами, вошли в гулкий и суматошный вокзальный зал, где под потолком перелетали воробьи, и было им там привольно, как над полем. И вот тут-то нежданная, верно, что непредсказуемая, ждала Знаменского встреча. У закрытого киоска «Союзпечати», где народ не толпился, кто на корточках, кто сидя на бетоне пола, разместились семеро друзей Пети Брагина, семеро бывших десантников, отслуживших в Афганистане, семеро афганцев, как ныне в народе их окрестили, этих парней, опаленных войной. Тем более странные и даже чудовищные, что мир-то во всем мире вроде бы еще держался. Мир был, а кровь лилась. Посредине этой семерки, нет, не великолепные, хотя так и хочется обозвать их так, поскольку семеро же их было, поскольку могли они, уже-то точно, все-то могли проделывать, что и пресловутая великолепная семерка из кинофильма-боевика, да и проделывали, но в жизни, а не в кино. В том-то и дело, что в жизни. Сидел их старшой, по-азиатски, подтянув под себя ноги. Все семеро были одеты так же, как и Брагин, робы, в обтяжку брюки, береты, синий промельк тельняшек, тяжкие башмаки,